Глава 8. Мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу. Боливару не снести двоих. Пауза и вздох. Жаль, что твоя гнедая сломала ногу Боливару. Шутка неизвестного, прочитавшего о Генри. Дороги, которые мы выбираем. Кира. Инга усадил меня на скамейку, взял из рук ухват и поставил рядом со своим ведром. Сам опустился рядом и, стянув с вихрастой головы панамку, внимательно посмотрел в глаза. «Как ты? Сильно досталась?» «За тебя испугалась. Скажи, зачем все это?» «Глупость и любопытство. Развлечение. Но мы же люди, живые. Разве с нами так можно?» «Нельзя, Кирюныш, нельзя». Он замолчал. Было заметно, что он хочет что-то сказать, но не знает, как начать. Я решила помочь. «Говори, не бойся. Я с тобой. Не предам, не отступлюсь». «Я уезжаю». «Когда?» «Завтра утром». «Вернешься?» «Нет, не в этом году. И не в следующем». «Это из-за меня?» «Отец беспокоится. Мне нельзя попадать в неприятности. Собираюсь поступать в юридический и должен иметь безупречную характеристику, иначе не примут. Это очень серьезно. Я всю жизнь к университету готовился. Буду юристом, как папа. Прости, что так получилось». «И мы никогда не увидимся? Даже в Москве?» «Не знаю, нет». «И все это кончится, так и не начавшись?» Он молчал. И я все поняла. Он сдался. Я резко встала и вырвала из рук его панаму. Напялила на себя, взяла свой ухват и пошла в поселок. Он не остановил. Что не так? Только что он нес меня на руках, писал «К плюс И». А теперь это холодное. Прости, что так получилось. Не буду плакать. Не буду. Но слезы ручьем потекли по лицу. Я сняла панамку, вытерла слезы. Высморкалась. Постаралась взять себя в руки. Не получилось. Ком в горле рос. Хотелось кричать, плакать навзрыд. Почти ничего не видя перед собой, я побежала к дому. Ингмар. «Папа, ты доволен? Выходи, я видел тебя». «Ты все правильно сделал, сынок», — сказал отец, выходя из-за колонны. «Не нужно тебе это сейчас. Посмотри, на кого ты похож. Я принес твои брюки. Они там, у велосипеда». Отец осторожно начал спускаться вниз. С этой стороны беседки не было лестницы. Я перемахнул через перила и пошел следом. Какая разница, где переодеваться? Я увидел наш велосипед сразу, как зашел в беседку, а потом заметил и отца. Поэтому посадил Киру спиной к той колонне, за которой стоял папа. Нельзя было устраивать демарш при нем. Ничего бы, кроме скандала, я не получил. А потому решил сказать те слова, что он хотел услышать. Жаль, что обидел Киру. Теперь нужно решать проблему, как увидеться с ней. Не хочу объясняться в письме. Я должен видеть ее глаза. Во сколько мы завтра уезжаем? Машина придет в 5 утра. Весь вечер отец был рядом, контролировал, как собираю вещи. Помогал увязать книги, которые я взял почитать на лето. Не отходил ни на шаг. Не давал возможности подумать. Все время что-то говорил. Когда я собрался пойти погулять с Диком, папа попросил не уходить со двора. Сам сел с газетой на веранде. Черт, он караулил меня. Соседи уже не донимали, как поняли, что скорого ареста ждать не надо. Папа устроил ликбез и популярно объяснил о презумпции невиновности. Так и разошлись по своим домам. Но все равно были начеку. Шансов улизнуть со двора не предвиделось. Марта тоже получила нагоней, к ней теперь не сунешься. Мальчишек, что бегают за забором, просить передать записку нельзя. Они тоже участники скандала, мигом отнесут куда не надо. Что же делать? Я записку написал еще днем, когда зашел в туалет. Надо было видеть, как я ее писал. Снял с гвоздя всю пачку газетных прямоугольников, что так аккуратно нарезала тетка. Выбрал тот, где поля пошире. Разложил на колени и уронил карандаши в дырку. Пришлось вернуть бумагу на место и пойти в дом за другим, Отец подозрительно наблюдал, как я хожу туда-сюда. «Живот болит», — пояснил я. Он кивнул головой и крикнул. «Марта, что у нас есть от живота?» «У кого болит?» — откликнулась та. «У Ромео». Я опять зашел в будку сердечком. На этот раз получилось нормально. «Жду тебя в 3 часа ночи в беседке. Вопрос жизни и смерти. Твой боливар». Я специально так написал, она знала этот пароль. Когда-то Кира загнала в ногу крючок, и мы никак не могли остановить кровь. Ей было больно и страшно, поэтому я пытался отвлечь ее, рассказывая дороги, которые мы выбираем. А все началось с фразы «Боливар не вынесет двоих», когда раненая Кирюха взгромоздилась мне на спину, а ведро с уловом пришлось оставить на берегу. Тогда мы решили, что боливар будет нашей тайной. Вот и пригодилась детская договоренность. Кира. Ба сразу поняла, что меня опять обидели. Она сидела у двери с лопатой и поднялась, когда я зашла во двор. «Можешь спрятать лопату, больше не придут мазать дверь. Это была Галка». Буркнула я, поставив возле нее ухват, и прошла в свою комнату. Она, не выпуская свое оружие, поспешила следом. «Что случилось?» «Ничего. Я же вижу». «Ба, я потом расскажу. Посплю и расскажу». Я плюхнулась на кровать прямо в одежде и накрыла голову подушкой. Бабуля еще немного потопталась, но потом тихо закрыла дверь и ушла к себе. Я позволила своим слезам пролиться. Рыдала в подушку, била ее кулаками. Ненавидела себя, поселок, море. Хотела к маме. Не заметила, как уснула. Я проснулась, в комнате было темно. С просонья не могла понять, вечер сейчас или ночь. Полоска света под дверью показала, что Ба не спит. Оправив одежду, я пошла к ней. Она опять сидела у открытой двери с лопатой и держала ее, как древко знамени, поставленное у ног. «Сильнее, сильнее 3», — сказала она кому-то. С той стороны двери послышались скребущие звуки и сопения. Я подошла к бабушке. Та улыбнулась мне. «Кирюш, мы скоро закончим». Из-за двери показалось красное лицо Галчонка. В руке, которой она вытерла пот со лба, было мочало, глаза испуганные. Мне даже стало ее жалко, но я быстро убила это чувство, напомнив себе, что бывшая подруга сама же двери испортила. «Не останавливайся», — скомандовала бабуля и хлопнула черенком лопаты об пол. Я улыбнулась. Ба, сидящая на стуле с грозным видом, напоминала мне Зевса-громовержца на троне. Галка скрылась за дверью, и оттуда послышались шаркающие звуки и ворчания. «Узурпаторша! Салтычиха! Буржуйка!» «А за буржуйку?» — протянула Ба. «Еще порог вымоешь». За дверью застонали.